Котята спешат на помощь. На следующих выходных папа опять отвез котят на маяк к дедушке. Старый моряк не меньше котят любил всякие веселые забавы и отважные приключения. На этот раз он решил сводить внучат в поход. Это еще одна отличная летняя забава для настоящих любителей веселья и дикой природы. «Сегодня мы идем в поход вдоль берега, а в наших рюкзаках есть все необходимое», — объявил дедушка утром. Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Они вместе с дедушкой завязали веселые желтые платочки на шеях и вышли из дома. Их путь лежал вдоль моря. На берегу было много всяких камней, и котятам всегда очень нравилось их рассматривать, играть с ними и строить каменные башенки. Вдруг коты заметили в небе маленькую точку. Вскоре она приблизилась. Оказалось, это вертолет. Котята принялись громко кричать и махать пилоту. «На этом вертолете летает мой старый друг!» — с улыбкой сказал внукам дедушка. «Правда?» — изумился Компот. «А можно он нас покатает?» — спросил Коржик. «Ну, это же не прогулочный вертолет, а спасательный!» — объяснил дедушка и взобрался на большой камень. «Когда-то мы с другом вдвоем на нем работали. Кого мы только не спасали!» И дедушка окунулся в воспоминания. Они спасали и тех, кто застрял на дереве, и тех, кто застрял на льдине. «Выходит, вы спасали всех, кто застрял?» — уточнил Компот. Дедушка кивнул и добавил. «А теперь мой друг просто следит за порядком на побережье». «Эх, давно мы не виделись, все времени нет», — печально вздохнул он и предложил. «Ну что, котятки, давайте сделаем привал, а потом пойдем дальше». Дедушка попытался спуститься с камня, на котором стоял, но его нога застряла между ним и другим валуном. «Котятки, ну-ка помогите мне», — попросил он. Коржик и Компот попытались сдвинуть камень с места, но ничего не получилось. Они были маленькими, и сил у них явно не хватало. Коржик огляделся по сторонам и увидел, что из дедушкиного рюкзака торчит кирка. «О, а давайте расколем этот камень!» – предложил котенок. Дедушка покачал головой. «Этот камень – крепкий орешек!» Тогда Компот выдвинул другую идею. «А может, сдвинуть камень палкой?» «Боюсь, у вас не хватит сил», – ответил дедушка. Котята задумались. Что же делать? Как освободить дедушку? И тут над ними снова пролетел вертолет. Карамельку осенило. «Нужно позвонить твоему другу на вертолете». «Точно!» — кивнул Компот. «Раз ты застрял, твой друг поможет тебя вытащить». «Отличная идея, котятки!» — улыбнулся дедушка и достал телефон. «Сейчас позвоню ему». Он набрал номер. Гудки все продолжались, друг не брал трубку. Наверное, не слышал звонок из-за шума в кабине. Тогда дедушка предложил другой вариант. «Я сейчас позвоню вашим родителям, и они за нами приедут». Он дозвонился до папы. Тот сказал, что они уже мчатся на помощь, но доберутся только через час. Так что пока можно было перекусить. Котята достали из рюкзаков бутерброды и сок и устроились на песке. А дедушка присел на камни. «Все-таки жалко, что твой друг не прилетит тебя спасать», — расстроенно сказал Коржик. «Ого», — кивнул Компот. «Заодно был бы повод повидаться». «Жалко, конечно», — согласился дедушка. «Но с вертолета не видно, что я застрял. Вот если бы мы могли как-то привлечь его внимание!» Карамелька задумалась и уже через секунду воскликнула. «Я знаю, что надо делать! Посмотрите на эти камни!» Она обвела лапкой пляж. «Можно сложить какой-то знак, чтобы дедушкин друг его заметил!» «Отличная мысль, Карамелька!» — похвалил внучку дедушка. «И я даже знаю, что можно сложить!» Котята тут же принялись за дело. «Так, вон туда пару камней! Теперь туда!» — командовал дедушка. И вскоре котята выложили камнями на песке мордочку огромного кота. А носом ему послужили камни, между которыми застрял дедушка. «А теперь машите платками!» – предложил дедушка. Котята сняли свои желтые платочки и принялись махать вертолету. Пилот сразу заметил большого каменного кота на пляже. Он взглянул в бинокль и увидел около него настоящих котов. И тут же устремился к ним. «Ура!» – закричали котята, когда вертолет приземлился на берегу. Из него вышел кот-спасатель и направился к дедушке. «Привет, дружище! Что случилось?» «Привет, старина!» – поздоровался дедушка и махнул на застрявшую между камнями ногу. «Да вот, как видишь!» Спасатель попытался сдвинуть камень, но тот оказался слишком тяжелым даже для взрослого кота. «Переходим к плану «Б», – решил он. Кот-спасатель обмотал камень веревкой, привязал к вертолету и поднял. Наконец-то дедушка был свободен. Радостные котята тут же бросились к нему. Спасатель приземлился, вышел из вертолета и сказал: «Если бы не этот кот из камней, я бы вас даже не заметил». «Да, мои внучата помогли совершить спасательную операцию», — улыбнулся дедушка, и друзья обнялись. «Молодцы, котята», — похвалил их спасатель. «Вы заслужили прогулку на вертолете. Прокачу вас до вашего маяка». Котята этого совсем не ожидали и радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Все коты забрались в вертолет и уже через несколько минут были на маяке. Туда как раз подъехали родители на машине. Они очень удивились, увидев детей и дедушку на вертолете. Котята тут же поведали родителям историю спасения дедушки. А пилот вертолета все подтвердил. Вот так, благодаря находчивости котят, спасательная операция прошла успешно. Все-таки они настоящие спасатели.